Глава третья. Прошла неделя. Я уже ходил, немного прихрамывая. Внутренне готовился к тому, что придется отсюда уйти. Обдумывал, как я буду добираться до поселка, придется договариваться с деревенскими по поводу лодки. Старик однажды зашел в избушку и сказал: «Парень, не хотел я тебя здесь видеть, но хозяин решил, так что ты остаешься, правда ненадолго. Вот станет лед, и уйдешь с деревенскими по льду. Они повезут товар на продажу и тебя захватят. А пока ты будешь отрабатывать свое проживание здесь». «У меня есть деньги», – обиженно сказал я. «Что твои деньги? Они здесь ничего не значат. Здесь только обмен. Или чем-то, или делами, трудом». Старик немного разговорился. «Ты что умеешь делать?» Я задумался. То, что я электромонтажник, здесь совсем не пригодится. У них в деревне не было электричества. Еще что? То, что спортивный, ну и что? Это не поможет. К примеру, на лошади ездить или охотиться. Хотя кто его знает? Старик видел, что я задумался, и сказал: «Вот что, ты будешь мне готовить лекарства. Я тебе скажу, что делать, и ты начнешь». Старик притащил мне камень с глубокой выемкой, дал пестик для растирания, положил рядом какую-то крупу и приказал растолочь. Я попробовал. Крупа была твердой и плохо поддавалась моим усилиям. Но все равно я продолжил. Мне надо было здесь остаться подольше, и я старался понравиться старику. Или, по крайней мере, быть ему нужным. Приближалась осень. Еще немного, и листья облетят, станет голо и тихо. Лес будет готовиться к зиме, к долгому-долгому сну. Старик, как всегда, ушел в лес. Я остался на хозяйстве. Все как обычно, но сегодня что-то тревожило меня. Беспокойство владело мной. Вроде бы все нормально, запасы на зиму делаются, все здоровы, но ощущение потери не оставляло меня. Вокруг избушки начал летать пополдень. Маленькая птичка чуть не атаковала меня. Если я шел за водой, она летела впереди меня и часто оглядывалась, совсем как собака. Я принес воды, поставил в избе и вышел. Поползень тут как тут, вьется над моей головой. Старика долго не было. Обычно он приходил после обеда, и мы садились за стол. Я забеспокоился, все-таки старый человек, как бы чего ни случилось. Я взял большой нож, похожий на мачете, крепкую суковатую палку и пошел в ту сторону, куда направился старик. Я примерно знал, где он может быть. Он должен был собирать траву на змеином болотце. Один раз он меня брал туда. Там росла, как он говорил, трава для лечения желудка и кишечника. Он заготавливал ее и потом лечил деревенских жителей. Сразу же передо мной возник поползень. Он летел впереди и как будто указывал дорогу. Я еще подумал, точно собака ведет меня. Когда до болота оставалось километра полтора, оттуда донесся страшный крик. Я насторожился и замер. Птичка так и залетала вокруг. Дальше я двинулся очень осторожно. Не хватало на кого-то нарваться. Больше криков не было. Я передвигался по тропе и поминутно останавливался и прислушивался. Пытался принюхиваться, но разве можно человеческий нюх сравнить со звериным? Наверное, от напряжения тела и психики я начал видеть картинки. Я коснулся сосенки у тропинки, и серия образов вспыхнула передо мной. По тропе шли два человека. Мужчины с небольшими бородами, в оборванной одежде. Они все время оглядывались. В руках они держали дубины. Путь они держали в сторону болота. Туда, куда и ушел мой старик. Я вытащил из ножен мачете, в другой руке у меня была палка. Я был относительно вооружен, но что же у них? Тем более их двое. Ладно, на месте определюсь. Все равно старика надо выручать. Но, по-моему, это не он кричал. Поползень все тянул меня вперед. Он кричал и летал вокруг меня. Я приближался к тому месту, откуда примерно доносился крик. Я удвоил осторожность, присел и так на полусогнутых передвигался. Скоро должен был быть поворот, и там ручеек. Через него переброшены два бревнышка из сосны. Мостик. И потом метров через 50 начинается болото. Я старался ступать бесшумно, но время от времени попадались мелкие сухие ветки. Они и трещали под моими ногами. Никак я не мог научиться ходить бесшумно. Мне все время казалось, что получается очень медленно, когда смотришь, куда ступать ногой. Издалека я слышал, что кто-то возится у мостика, кто-то пыхтит. Я сориентировался, ветер от мостика на меня, значит, кто бы там ни был, он меня не должен учуять. Вот и поворот. Я осторожно выглядываю из-за сосны и вижу медведя, того самого. Он переворачивает какие-то кучки тряпья и рычит при этом. Чуть подаль лежит еще одна куча. Что мне делать? Я понимаю, что произошла трагедия. Но с медведем я встречаться не хочу. Я стал ждать. И внутренне молил Бога, чтобы ветер не поменялся. Птичка отстала от меня и сейчас кружилась около медведя. Тот переворачивал трупы, принюхивался и тащил их от ручья подальше. Поползень чуть не лез медведю в морду. Тот сначала отмахивался, потом заревел и встал на задние лапы. Мне показалось, что он меня заметил. Ничего я не успел сделать. Говорят, что мелькает перед концом у человека вся жизнь, но у меня ничего не мелькало. Медведь отвернулся, опустился на четыре лапы, понюхал воздух и пошел влево от полянки. Я еле перевел дух. Который раз уже поступала ко мне смерть, сколько было моментов, когда ее дыхание было у моей головы. Я подождал. Оползень к тому времени вернулся. Первым делом я подошел к двум неподвижно лежащим телам. Уже ближе я понял, это те мужики, это их я видел на тропинке. После медведя, думаю, выжить невозможно. Тем более раны на их телах были такие, что страшно было смотреть. Потом я двинулся к третьей куче. Я узнал старика. Сначала показалось, что он мертв. Но, подойдя ближе, я заметил, как его грудь еле вздымается. Я присел перед ним. На лице у него была рана, кто-то сильно ударил. Руки его были в крови. Я понял, что старик без сознания. Я начал действовать. Срубил несколько сосенок, связал их между собой, положил рядом со стариком. Потом аккуратно переложил его на эти сосенки. И, посмотрев вокруг, потащил деда по тропинке. Добрался до избушки я только к глубокому вечеру. Все-таки около 3 километра было до болота. И старика я старался тащить так, чтобы не сильно беспокоить его. Он временами стонал, один раз я попоил его водой. В избушке я его положил на лавку, зажег свечу, поставил кипятиться чайник и стал думать, что делать дальше. Если идти в деревню к старшему, то неизвестно, что будет. Не сильно старика уважали в деревне. Доктора здесь на 100 километров не найдешь. А старик, пожалуй, единственный лекарь на всю эту округу. Есть, наверное, какие-то еще бабушки, но где искать их? «Да иди сюда», — раздался слабый голос. Я повернулся к старику и быстро подошел. «Завари мне травы, я скажу, какие. Да на лице рану смажь мазью. Она на полке слева в углу стоит. Да сначала воды согрей и промой раны», — старик еле говорил. Я быстро согрел воды, промыл раны, потом достал мазь, обработал раны на лице и голове. Потом заварил травы и поставил остывать. Старик то приходил в сознание, то снова терял его. «Дай мне 3 ложки отвара и накрой меня накидкой», — вдруг сказал старик. Я выполнил его просьбы. Старик закрыл глаза и готовился поспать. Но неожиданно он стал приподниматься, я стал успокаивать его. Он снова лег. «Знаешь что? Там Михайло Потапыч был. Если бы не он, то конец бы мне был. А тебя птица привела?» Я кивнул. «Эти там лежат?» — спросил старик. «Да, там. Их медведь поворочил и потом оставил». «Послушай, парень, завтра с утра с самого пойдешь туда и зароешь их. Оттащи подальше и зарой. Обязательно. А сейчас переодень меня и одежду эту кровяную сожги. За ними скоро придут. Это зэки беглые. Их уже ищут и не надо, чтобы нашли. Да и тебя не надо, чтобы видели. Там под нарами в углу отодвинешь доски и увидишь ход. Вот туда и залезешь, когда менты за ними придут». Старик, пока говорил все это, устал и замолк. Скоро он ровно задышал. Я решил, что переодену его утром. Пусть спит. Собрался попить чая, но дед проснулся и сказал: «Хватит чаи гонять, дела надо делать». Я быстро переодел его. Покормил, дал ему выпить настой. Одежду его сунул в костер, который разжег около избушки. Утром напоил деда настоем, есть он не стал. Взял лопату и пошел к Змеиному болоту. Там на полянке я подхватил сначала одного бородатого мужика и утащил подальше от мостика, потом второго. Конечно, я обшарил их. Нашел 2 ножа, еще мешочек из плотной ткани. Он был завязан шнурком. Когда я его развязал и раскрыл, я увидел золото. Самородки. Небольшие, но тяжелые. По весу 100 граммов. Я снова завязал, оглянулся по сторонам, сунул в карман штанов. Отошел 20 метров и стал искать, куда спрятать. Решил под корнями большой ели. Закопал, потом сориентировался по сторонам света и также по мостику. Запомнил место и вернулся к трупам. Копал яму я быстро, правда, приходилось временами обрубать корни. Выкопал примерно с 1,5 метра глубиной. Туда я и спустил обоих мужиков. Завалил землей, сверху положил дерн. Лишнюю землю раскидал по кустам. Хорошо бы посадить дерево. Я сходил, выкопал 2 молодых сосенок и посадил их на могилу беглых зэков. Читать над могилой я ничего не стал, просто ничего такого не знал. Просто ушел и все. На полянке перед мостиком я все прибрал. Обрывки ткани собрал и закопал. Медвежьи следы убирать не стал. Зачем? Прошло 2 дня, из деревни прибежал паренек. Хорошо я вовремя заметил его и спрятался. Парень покричал старика и, не получив ответа, постучался в избу. Дед слабым голосом ответил: «Входи». Парень вошел в избу и увидел лежащего деда. Он попросил разрешения сесть. Дед кивнул, и парень примостился на краешек лавки. Я в это время был под нарами и видел только его ноги. «Дедушка, там в деревню милицейские приехали. Ходят, ищут кого-то. Говорят, зэки опять сбежали. Знамо и к тебе придут. Меня послали предупредить, чтобы ты опасался беглых». «Хорошо, парень, спасибо. Иди обратно. Я буду осторожен». Парень что-то положил на стол и вышел. Я вылез из-под нары и сел на лавку. «И что мне делать?» – спросил я. «Ничего не делать. Как придут, полезешь в подпол. Там найдешь люк, откроешь и спустишься в ход. Там и переждешь». Старик глубоко вздохнул и попросил воды. Милиция появилась 3 часа. Затрещали сороки, и мы поняли, кто-то идет. Я быстро шмыгнул под нары, отодвинул доски, спустился в подпол, задвинул доски назад и нашел люк. Поднял его и спустился в земляной ход. Там замер. Было прохладно. Как это я не взял верхнюю одежду? Что делается наверху, было почти не слышно. Где-то бубнили голоса, даже дошло до крика. Потом все успокоилось. Я сидел и ждал сигнала старика. Его все не было. Уснул он, что ли? Меня пробирала сильная дрожь. Я уже думал, что надо пробираться дальше по ходу и там выбираться, иначе тут замерзну совсем. Наконец услышал стук палки сверху. Кое-как выбрался и сразу к печке. Меня колотило, зубы отбивали дробь. Я быстро затопил печь, поставил чайник и только после этого обратился к деду. «Зачем они приходили?» – спросил я. При свете, который шел от печки, дед щурился и молчал. Однако, когда я снял кипящий чайник с печки и стал наливать себе в кружку, он заговорил. «Мне тоже плесни, да настоя туда добавь. А себе сухой малины кинь щепотку в чай, не ровен час заболеешь, что с тобой делает тогда?» Через 5 минут мы пили чай. По избе разносился аромат трав, по стенам бегали отблески огня. Казалось, что нет никакой цивилизации, только мы в целом мире и больше никого. И страшно, и одновременно что-то мистическое было вокруг. Милицейские приходили. Сказали, двое сбежали, ищут их. И наказали, если увижу, то непременно должить им, старик усмехнулся. Ты это, золотишко-то хорошо спрятал, никто не найдет. Потом мне покажешь, где оно. Когда уходить будешь, долю получишь. В темноте глаза старика сильно блестели, в них тоже плясали отблески огня. Я закивал. Потом налил еще чаю, хотел и старику, но он отказался. Со стариком разговаривать было очень трудно. Если я спрашивал его о чем-то, он мог и не ответить, или ответить через полчаса, а то и через час. В свою очередь, он требовал от меня почти мгновенного ответа. Такое у нас было общение. Я только через несколько дней узнал, как происходила встреча старика и милицейских. Они прибыли на лошадях. 5 молодых мужчин спешились и осторожно пошли к избе. У каждого в руках было оружие. 2 были с автоматами. Они вошли в избушку и обнаружили старика, который смотрел на них, опираясь на локоть. Один из них быстро опустился на пол и стал светить фонариком под лавками и нарами. Потом поднялся и начал допрашивать деда. Они всегда себя так вели с деревенскими. Всегда считали, что те заодно с бандитами. Дед говорил, что ничего не знает, что лежит, просто отдыхает. Милицейские обшарили все вокруг избушки в радиусе 100 метров и ничего не обнаружили. Прощаясь, они предупредили старика, чтобы был осторожен. Потом дед рассказал, что бегут регулярно, примерно раз в 2-3 года, и почти все пропадают в тайге. Здесь трудно выжить, а до людей далеко. Лечение старика происходило долго. 1,5 месяца я ухаживал за ним. И за это время мы не то что сблизились, но отношение ко мне у него изменилось. Мягче, что ли, стало. За это время я заготовил дрова на зиму. Напилил, натаскал, расколол и даже сложил несколько полениц. Также поставил несколько ловушек. Научил меня, конечно, дед. И поймал зверя. Накоптил мясо, повесил его в лабаз, который был неподалеку. Запас множества трав с подсказки старика. Насобирал брусники, клюквы. Лазил на кедры, набил шишек. В общем, становился лесным жителем. Отросла борода. Как сейчас выгляжу, я мог только представить, потому что зеркала не было. Старик очень многие вещи считал бесовскими. Они отвлекают человека от жизни, забирают у него жизненные силы, говорил он. Я много ходил, научился почти бесшумно передвигаться по лесу. Мне показалось, даже слух и нюх улучшились. За это время стал более ловким и сильным. Пройти сейчас по лесу 4-5 часов без отдыха оказалось легко. Заготавливал на зиму рыбу. У деда были морды, это такие корзины из прутьев. В них рыба заходила, обратно не могла выйти. Еще у деда был порошок, рецепт которого он хранил в тайне. Этот порошок надо было засыпать в какой-нибудь заводе, и тогда через 2 часа можно было идти собирать рыбу. Рыба засыпала, и ее можно было собирать руками. Я таскал большую рыбу и коптил, и сушил ее, готовил на зиму. Собирал грибы, солил их в кадушки, потом придавливал сверху камнем и оставлял кадушку под полом избушки. Когда однажды я прикинул объем проделанной работы, то поразился. К тому же весь запас отличался большим количеством витаминов и минералов. Дед иногда спал по несколько часов днем и в это время приказывал его не трогать. Я в это время занимался своими делами. Научился даже работать иглой и нитками. Приходилось зашивать дыры в одежде. Однажды дед показал, как подшивать валенки. «Скоро зима», — говорил он, — «надо, чтобы подошвы не сносились». Я сучил нитки, смазывал их смолой и шилом, протыкал подошву валенкой и притягивал ниткой к самому валенку. Получалось немного криво, но зато прочно. Я понимал, что зиму прохожу. Как-то раз я вошел в избу и увидел, что дед читает какую-то книгу. Он быстро закрыл ее и сунул за спину. Наверное, достал ее из большого тяжелого сундука, что стоял у стены. И как его затаскивали в избушку? «Чего смотришь?» – грубо сказал дед. Я пожал плечами. Больно мне надо смотреть на него. Я делал свое. Решил прибраться в избе, много мусора накопилось. Мы ходили, не снимая обувь, вот и нанесли грязи. Я взял веник и стал осторожно, не поднимая пыль, подметать. Залез даже под нары, вытащил оттуда целую кучу мусора, потом сдвинул все это к печке и закинул в нее. Все это время я чувствовал на себе взгляд старика. И за что он ненавидит людей? Вроде бы я помогаю ему, лечу. Даже молчу и ничего не спрашиваю. Дед хранил свою тайну. Он никогда не рассказывал о себе. Кем он был, чем занимался раньше. Мне было понятно, что не всю жизнь он жил в лесу. За всеми заботами совсем забывалась прежняя жизнь. Как там Тома? Где она? Чем занимается?